Паладин том 2, глава 1. Когда Рита пришла в себя после первого шока и перестала смотреть на меня так, будто у меня выросла вторая голова, она молча откинулась на подушке. Ей нужно было время, чтобы переварить информацию, которую я ей сообщил. Спустя несколько минут она заговорила. «То, что ты предлагаешь, это безумие», — сказала Рита, разглядывая темный балдахин над нашей кроватью. «Наемники и искатели сокровищ обычно не возвращаются из руин. Там на каждом шагу подстерегают все виды опасности, какие нам только известны. Проклятия, призраки, монстры, с которыми не справится и 10 человек. 10. Макс, а ты предлагаешь пойти туда вдвоем? Откуда ты так много знаешь об этих руинах? Я бы не удивился, если оказалось, что моя кошка уже успела сунуть туда нос за то недолгое время, что находится на острове. Разве ты сама не приехала сюда недавно?» «Да», — ответила Рита с пожатием плечами, как будто это было очевидно, и я должен был сам догадаться. «Но торговцы заставили меня изучить кое-что из истории острова Сканна, прежде чем продали Дуэйну. Они хотели, чтобы я произвела хорошее впечатление на своего будущего мужа, чтобы он меня им не вернул. Очевидно, я не так хорошо образована, как жены из местной аристократии, но я знаю достаточно, чтобы оправдать каждую монету, которую за меня заплатил жадный до денег Дуэйн. Что ж, ты определенно произвела на меня впечатление, и я благодарен за то, что ты у меня есть». Я игриво подмигнул жене, и она покрылась румянцем. «Ну спасибо», — отвернулась Рита, пряча смущенную улыбку. «Конечно, Бруно предупреждал, что руины – не самое дружелюбное и безопасное место, но у нас нет выхода. Время в нашем случае – роскошь. Мы не можем позволить себе ждать, когда на полях вырастет новый урожай или пчелы соберут пыльцу и сделают мед. Мы даже купить их сейчас не можем. Если на то пошло», – я приподнялся на локте, чтобы заглянуть Рите в глаза. «Ашер Бернс не похож на того, кто проглотит и забудет обиду. Так никто не поступает», — Рита покачала головой. Затем она приятно удивила меня, оттолкнув и оказавшись сверху. «Тем более если ты ашер высокого ранга. Обычным людям нечего терять, они могут рискнуть всем ради богатства и славы, но даже они не решаются на это из-за страха. У тебя есть статус, есть ответственность за Грега, Бруно, Олли и за меня. На кону стоит слишком многое, ты нам нужен. Этот риск не стоит твоей жизни. Я уже понял, что это будет непросто». Рита пристально смотрела на меня сверху вниз. Каким бы серьезным ни был наш разговор, я не мог сдержать улыбки, когда сексуальная кошечка была так близко. Если мне это даст преимущество перед Бернсом, то я готов рискнуть. Никак не могу понять, это слабоумие или отвага. В свете занимающейся зари ее глаза сверкнули, как два ярких сапфира. «Я хочу вырваться из долговой ямы и восстановить поместье. Лучше яркая жизнь сокола, чем прожить долгую жизнь, словно презренный гриф, питаясь одной лишь тухлой мертвечиной». Уши Риты встали торчком, а хвост нервно дергался, метаясь из стороны в сторону. Я видел, как меняется выражение лица. Пауза затягивалась, но наконец Рита решилась. «Я думаю, мы можем попробовать. Твоя способность управлять временем сыграет нам на руку. Поняв, что переубедить меня не получится, супруга начала соображать, как все устроить и какие выгоды можно извлечь из моей самоубийственной затеи. По крайней мере, мы уедем туда всего на несколько дней, на разведку. Да, это точно не будет лишним». Я провел рукой по ее пепельным волосам. «После того, как я вырубил Бернса, то просто ушел, оставив его там, в храме солнца. Наверняка в следующий раз, когда мы столкнемся лицом к лицу с этим ублюдком, он не будет прикрываться приличиями или законами дуэлянтов, а сразу ринется в бой. Думаю, так оно и будет. К следующей встрече ты должен быть во всеоружии», — согласилась Рита и, поерзав, поудобнее на мне устроилась. «Как раз проведем время вместе, у нас ведь не было медового месяца», — пошутил я, поглаживая ее по спине. «Это будет веселое путешествие». «Что такое медовый месяц?» — устало пробормотала моя супруга. «Это такой отпуск, которые устраивают молодожены, чтобы побыть наедине друг с другом, прежде чем их захлестнет рутина совместной жизни», — объяснял ей, а Рита уже вовсю сопела у меня на груди. «У нас будет такой же, только придется добавить в него боевые тренировки и монстров из руин». «Ммм, отличная идея, мне нравится», — сонно пробормотала моя жена. «Что именно нравится? Монстры?» — поддразнил я ее, чувствуя, как мои глаза слипаются. «Нет», — хихикнула она в ответ, слегка ударив кулаком по плечу. «Ну та часть, про совместную жизнь, с тобой». С этими словами Рита погрузилась в сон. Я накинул на нас одеяло, поцеловал девушку в макушку и аккуратно обнял, словно она была хрупкой фарфоровой статуэткой. Рита была необычной и многогранной девушкой. Я прокручивал в голове ее последние слова и сам не заметил, как отключился. Яркие вспышки звука и цвета проносились в моем сознании слишком быстро, чтобы я мог их различить. Но некоторые картинки были четкими и реалистичными. Мы с Бруно и Олли стояли у дома и смотрели на бескрайние зеленые пастбища, где паслись поросята и коровы. Конюшни были заполнены ездовыми гусеницами и тараканами. В некоторых видениях присутствовал Грег. Иногда он был таким, каким я его помню, иногда повзрослевшим, с длинными волосами и улыбкой до ушей. Он смеялся, сидя на спине цветочка, и дрожал, когда лежал на полу конюшни, а над ним нависал Ашер Уолтер. Бруно и Олли в некоторых снах тоже стали старше, а другие незнакомые фигуры то появлялись, то исчезали в вихре образов, которые не имели никакого смысла и никак не были связаны друг с другом. Но среди них всегда была одна постоянная точка – Рита. Она чаще всего всплывала в моем сонном сознании и была прекрасна в любом из жизненных этапов. Она нравилась мне и молодой красоткой, и взрослой женщиной. Именно за эти образы я и пытался зацепиться, но по мере того, как я всплывал на поверхность действительности, мне все сложнее было их уловить. Они уплывали от меня, как проворные серебристые рыбки. «Господин», – прошептал кто-то рядом со мной, и я резко проснулся. На пару секунд меня охватила паника, пока не понял, кто меня будет. «Не пугайтесь, это всего лишь я», – Бруно перепугал. «Нужно повесить на дверь какой-нибудь колокольчик и запретить ему приближаться к нашей постели, когда мы спим». Пролетела в голове дельная мысль. Я оглянулся через плечо. К счастью, Рита была укрыта одеялом и свернулась калачиком у меня за спиной. Я снова повернулся к управляющему и попытался рассмотреть его лицо сквозь свет фонаря, который он держал надо мной. Что случилось? Сон как рукой сняло, но разлепить веки все еще не получалось, они постоянно слипались. «Извините, что беспокою вас так рано, господин, но мне нужно, чтобы вы помогли с одним делом». Бруно был серьезен, его пушистые серые уши тревожно подергивались. «Ладно, сейчас», — я выдохнул, прогоняя остатки сонливости. «Дай мне минутку, господин, я подожду вас внизу, в холле», — ответил медвежонок и вышел из комнаты так тихо, как только мог. Я осторожно выбрался из объятий Риты и аккуратно перекатился на край постели, чтобы не потревожить ее сон. Она что-то пробормотала, перевернулась на другой бок и сгребла на себя все одеяло. С тихим смешком я дошел до окон, чтобы плотнее задернуть шторы. Утренний свет уже пробивался в нашу комнату. Я быстро подошел к шкафу и достал свежевыстиранные черные штаны, рубаху и широкий кожаный пояс, который надевали на себя местные жители. Чистая одежда регулярно появлялась здесь каждое утро. Осмотрев полки, я с радостью заметил, что Рита уже разложила здесь свои вещи. Вид ее крошечных ботинок рядом с моими сапогами вызвал у меня улыбку. Надев сапоги, я оставил спящую жену и направился вниз, туда, где меня уже ждал Бруно. Когда я спустился в холл, то увидел управляющего. Он с озабоченным видом метался по комнате. «Что происходит, Бруно?» – спросил, чувствуя, как его нервозность передается и мне. Он открыл входную дверь и жестом пригласил следовать за ним. «Лорд Байрон Рамзи прислал вам благодарность в виде 4 повозок с дарами, 2 батраков и 8 мешочков с очищающими камнями за спасение его дочери», — отчеканил мой секретарь. Мой сонный мозг еще слабо соображал, и я снова вспомнил, как скучаю по черному кофе. «Бруно, притормози немного, я за тобой не успеваю», — попросил я его и помог открыть дверь, с которой он безуспешно боролся. «Нужно будет смазать петли». «Ты сказал 3 повозки?» «4», — поправил он меня. «Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать. Не то чтобы я сомневался в великодушии местного повелителя, но такой щедрости не ожидал. И чем они наполнены?» «Я думал, это вы мне расскажете, господин Макс», — недовольно сказал управляющий. Я пожал плечами и последовал за ним вниз по холму, где на дорожке перед воротами поместья стояли 4 доверху нагруженных повозки. Перед каждой из них стояло по паре невзрачных мужчин, одетых в уже знакомые дворцовые черные с серебром рубахи. Ближайший ко мне слуга вышел вперед и низко поклонился в пояс. «Лорд Ашер Байрон Рамзи с острова Сканна с огромной благодарностью преподносит вам эти дары за спасение любимой дочери», — торжественно произнес слуга, протягивая мне свиток. Развернув его, я понял, что это своего рода ведомость, в которой перечислены все дары. Можем ли мы разгрузить повозки в сарае? Ваши новые работники начали трудиться с первыми лучами солнца, и я полагаю, они уже завершили ремонт. Я привстал на цыпочки и прищурился, пытаясь разглядеть сарай, но он находился слишком далеко. Да выгружайте все в сарай, произнес и расправил плечи. Как прикажете, Ашер, мужчина снова поклонился. Затем он свистнул, сунув два пальца в рот и забрался на козлы. Остальные сопровождающие последовали его примеру. Мы быстро разгрузимся, чтобы не создавать вам дополнительных неудобств. Не говоря больше ни слова, они медленно покатились в сторону сараев. Господин, позвольте спросить, нарушил тишину Бруно. В чем дело? Вы сказали, что все, что мы получим, это несколько батраков, Грег и цветочек, сказал Бруно. Я, честно говоря, так и думал. Повелитель не говорил ни о чем другом, ответил ему, потирая затылок. Какую дочь вы спасли? Бруно, подозрительно прищурившись. Ее зовут Мира, сказал я, нахмурившись. Почему ты спрашиваешь? Разве не все дети одинаково дороги? Теперь настала очередь Бруно удивляться, его белые густые брови поползли вверх. Она выглядела так, словно была с острова Винген, спросил он. Я не знаю, что это значит, недовольно проворчал ему в ответ, ощущая, как мой желудок урчит от голода. Я даже навскидку не мог сказать, когда ел в последний раз. Возможно, именно голод делал меня таким раздражительным. Прошу прощения, господин, что забыл о том, что вы не в курсе здешних реалий, с легкой успешкой произнес Бруно. Он снял монокль, протер его рукавом рубашки и вернул на законное место. Если я все правильно понял, ребенок, о котором идет речь, является дочерью Байрона Рамзи и его первой жены, Несси с Восточного Вингена. Да, ты прав, мать Миры зовут Несси, я вспомнил наше краткое знакомство. А я думала, что его первая жена, та женщина с зелеными перьями, Фиби. Ну та, которая всегда рядом с ним, куда бы он ни пошел. О, да, Фиби, его вторая жена из Конника благородного происхождения, но я не буду утомлять вас местными родословными и генеалогией, ответил Бруно, словно для него это ничего не значит. Однако я все равно обратил внимание, что ему приятно рассказывать о местных родах и истории. Запомню. Но кто тогда эта женщина, Несси, его первая жена? Я попытался понять, почему союз с ней так важен. Ее семья обладает большим влиянием на Восточном Вингене, поэтому, естественно, наличие наследников очень важно. Бруно посвящал меня в тонкости местной политики и семейных связей. У Байрона Рамзи много жен и наложниц, и, следовательно, много детей. Однако Мира не просто одна из многих, она – единственная наследница от союза с его первой женой. По сути, вы обеспечили сохранение влияния лорда Рамзи на Восточном Вингене. Звучит серьезно, почему ты не сказал мне об этом раньше? Вздохнул, проводя рукой по волосам. Бруно запрокинул голову и рассмеялся, схватившись за бока. «О, господин, вы так сильно напоминаете мне одного моего хорошего друга», сказал он, с трудом успокоившись и смахивая слезу. Он протянул руку к свитку. «Господин, могу я это забрать? Думаю, что могу с остальным справиться сам. Теперь, когда дворцовые слуги получили от вас разрешение, им будет достаточно и моего присутствия для контроля выгрузки. Уверен, что вы хотели бы еще немного поспать или поесть. Бруно, спасибо тебе, ты отличный управляющий». Я похлопал его по плечу. «Кстати, ты не знаешь, Олли уже приготовил что-нибудь на завтрак?» У меня снова заурчало в животе, а Бруно широко улыбнулся. «По-моему, он приготовил немного каши. Овсянка?» – разочарованно спросил я. «Ненавижу овсянку, и, думаю, потому, как скривилось мое лицо, это было заметно. Я знаю, о чем вы подумали, и скажу только, что вы будете приятно удивлены». Глаза Бруно блеснули, и уголки его губ дернулись вверх, как будто он пытался сдержать улыбку. «Я обещаю». «Ну что ж», я шутливо отсалютовал ему. «Тогда, пожалуй, пойду и попробую эту волшебную кашу. Я попрошу слуг передать вашу благодарность и почтение лорду Рамзи». «Спасибо», бросил уже на ходу. «Есть хотелось так сильно, что я уже был согласен даже на кашу. Тем более Бруно обещал, что это будет вкусно. После шикарного рагу от Олли у меня не было ни одной причины ему не доверять, да и голод не тетка. Я смотрел на голубоватый рассвет и пытался понять, который сейчас час. Судя по тому, что солнце высоко еще не поднялось, было достаточно рано, так что у меня в запасе приличное количество времени. Ускорился и в считанные минуты добежал до кухни, где хозяйничал Олли. «Доброе утро», — сказал он, когда я вошел и впустил в помещение прохладный утренний воздух. «Привет, Олли», — поприветствовал повара, присаживаясь за деревянный стол. С тех пор, как я перестал заботиться о своем питании, каждый прием пищи стал для меня настоящей радостью. Бруно сказала, что я обязательно должен попробовать твою кашу. Покорная улыбка Олли стала шире, его щеки залил румянец, а кончики светло-коричневых ушей затрепетали. Он ничего не сказал, просто положил в тарелку немного каши, которая на первый взгляд напоминала обычную овсянку. «Олли, я так голоден, что готов съесть слона», — скептически заметил я, глядя на детскую порцию. «Можно мне еще столько же?» Он хитро улыбнулся, но все же сделал так, как я просил. «Спасибо, дружище». Я поднес большую ложку ко рту. Еще до того, как я попробовал горячую кашу, я ожидал, что почувствую сладкий, фруктовый вкус. Но мои рецепторы были в восторге, когда по ним ударила волна пикантной пряности. Несмотря на неприглядный внешний вид, вкус каши оказался насыщенным и многослойным, чем-то похожим на кавказские приправы. Округлые шарики, которые лежали кучкой на краю тарелки, оказались кусочками обжаренного сыра. Еда была настолько острой, что на лбу у меня выступили капли пота. Нет, это не кавказские травы, а индийское пекло. Чувство насыщения пришло почти сразу. Теперь понятно, почему он так загадочно улыбался, когда я просил добавки. Жгучий перец проникал в нос, из глаз непроизвольно текли слезы, пульс колотился так сильно, что каждый удар отчетливо ощущался в сонной артерии, но я все равно продолжал есть. Это было невероятно вкусно. В какой-то момент я почувствовал, что больше не могу, и отодвинул тарелку. «Олли», я закашлялся, как только открыл рот, при каждом вдохе специи обжигали горло. Я потянулся за глиняным кувшином и сделал несколько глотков прямо из него. «Я обожаю острое, но тебе удалось меня удивить. Сиеиный рецепт», — протянул он, качнув лохматой головой. «Спасибо за завтрак». Я снова приложился к кувшину с водой, вытер горящие губы тыльной стороной ладони, зевнул так, что челюсть хрустнула, и на меня навалилась непонятно откуда взявшаяся усталость. Я встал и покачнулся. «Вау, сидите», — мягко сжав мое плечо, Олли усадил меня обратно на скамейку, пока я не рухнул на пол. «Почему я так хочу спать?» — невнятно спросил у него. Мои веки опустились, а голова оказалась на сложенных на столе предплечьях, как будто ее к ним примагнитило. Что за чертовщина? И тут я провалился во тьму. Глава 2. Спустя мгновение я уже стоял на ногах, ощущая, как разум резко прояснился, а сердце наполнилось дикой энергией и уверенностью. «Черт возьми, Олли, что это было?» — воскликнул, не в силах сдержать нарастающее напряжение. Энергия переполняла меня, а настроение, и мое и без того отличное настроение, стало еще лучше. Наклонившись, я с хищным интересом уставился на тарелку с остатками завтрака. «Что ты подмешал в эту кашу?» — «Секретный ингредиент», — с улыбкой ответил Олли, отворачиваясь и продолжая заниматься своими делами. Было очевидно, что он не собирается раскрывать мне свою тайну. «Хорошо, не хочешь — не говори». Я решил не настаивать, встал и отнес грязную тарелку в раковину. «Спасибо, Олли», — сказал ему, буквально вылетая из кухни, переполняемый зарядом энергии. Мои мысли уже были заняты вторым пунктом моего плана. Я двинулся к своей сексуальной и страстной кошкодевушке, которая, надеюсь, все еще спала в моей постели. Когда я вернулся в спальню, шторы были задернуты, что не могло не радовать. В комнате царила тишина. Я снял одежду, аккуратно сложил ее на банкетку у кровати и осторожно сдвинул край балдахина. Рита лежала на сбитой постели, словно принцесса, достойная кисти лучшего художника. Если бы кто-то нарисовал ее спящей и повесил картину в музее, к ней бы выстраивались очереди. Она лежала на спине, завернутая в простыню, раскинув руки. Ее волосы разметались по подушкам, а простынь сбилась, открывая манящую ножку. На груди она держалась лишь на честном слове, достаточно было чуть потянуть ткань, чтобы увидеть ее розовые соски. Лицо было повернуто ко мне, и я волновался, что она проснется от шороха или ощутив дуновение прохладного ветерка, который я принес с собой, но этого не произошло. Аккуратно забрался на кровать и устроился рядом с Ритой. Мне не хотелось будить ее, и я просто лежал, наслаждаясь тем, как трепещут ее ресницы во сне, как приоткрываются губы и на каждом выдохе из них вырывается легкое мурчание, легко различимое, но все же, Рита лежала передо мной, ее красота была столь ослепительной, что я не мог устоять. Протянув руку, я нежно коснулся ее щеки, а затем провел большим пальцем по ее пухлым губам. Рита тихо мурлыкнула, почувствовав мое присутствие, и потянулась, не открывая глаз. Я начал мягко водить кончиками пальцев по ее ключицам, а затем легонько щекотать шею. Медленно опустив простыню, я добрался до ее живота. При каждом ее вздохе ее грудь поднималась и опускалась, создавая гипнотическое зрелище. Накинув на нее одеяло, я нырнул под него и начал прокладывать дорожку из поцелуев вверх по ее внутренней стороне бедра. «Макс!» – простонала Рита, мои шалости окончательно разбудили ее. Судорожно дыша сквозь стиснутые зубы, она вцепилась пальцами в мои волосы, когда я уткнулся носом вниз ее живота и начал покрывать поцелуями лобок. «Что ты да?» – ее вскрик, словно взрыв, воспламенил мою кровь. Я был так возбужден, что если бы сейчас вошел в ее горячую киску, то мгновенно кончил, едва погрузившись в нее. Поэтому решил сначала проверить, как быстро смогу довести Риту до оргазма одним лишь языком. Она стонала, сжимая руками грудь. Я целовал, ласкал, вылизывал, нежно посасывал клитор, пока Рита не задрожала и не сжала бедрами мою голову. Это произошло очень быстро. «Какая ты у меня горячая», — сказал я, поднимаясь на руках и оказываясь рядом с ее лицом. «Ты тоже», — ответила Рита, обняв меня и поцеловав в губы. Я погрузился в изгиб ее шеи и оставил несколько влажных поцелуев на разгоряченной сном и оргазмом кожи. «Черт, Макс, ты просто огонь!» Рита отстранилась, обхватила мое лицо ладонями и принялась внимательно изучать, не скрывая беспокойства. Но я не позволил ей продолжать в том же духе, жадно впился в ее губы поцелуем, от которого ее голова пошла кругом. Мы оба прекрасно понимали, что игры в медсестру и пациента могут подождать до тех пор, когда обычный секс перестанет быть интересным. Хотя я с трудом мог представить, что такое вообще возможно с этой горячей и страстной кошечкой. Когда мы отлипли друг от друга, пытаясь восстановить дыхание, я не мог оторвать от нее глаз. Ее зрачки были расширены от возбуждения, дыхание было учащенным, а губы распухли от поцелуев. «Макс, пожалуйста», – произнесла она хрипло, – «возьми меня». Как я мог отказать своей красотке? Кровать скрипела под нами, а моя спина была покрыта царапинами. Эта Рита впивалась в нее своими коготками, испытывая удовольствие во время оргазмов. Она просила передышки, но я продолжал двигаться в ней, ускоряя темп. «Давай еще разок», — шептал я, впиваясь в ее ключицу, ведь уже и сам был близок к кульминации, а волна жара уже медленно поднималась вверх. «Да, да», — стонала Рита, выгибаясь дугой. Она не успела отойти от предыдущего оргазма, как ее тут же настиг третий. «Глубже, еще глубже, ну, кончи в меня». В этот момент мощный оргазм накрыл нас, словно цунами. Мы достигли вершины одновременно, и осознание этого лишь усилило наше удовольствие. Мы лежали в объятиях друг друга, а мой член все еще находился внутри ее киски. Ее ритмичные сокращения выжимали из меня последние соки, не оставляя ни капли. В глазах потемнело, голова кружилась, но это была приятная слабость. «Отдышусь, и все пройдет». Мы лежали, обнявшись, пока дыхание и пульс возвращались к норме. Я крепко прижимал Риту к себе, чувствуя, как ее руки нежно скользят по моей поврежденной спине. «Ну что, муж мой, как ты себя чувствуешь?» — спросила Рита спустя некоторое время, поднимая голову с моей груди. «Это все этот чертов Олли со своей странной кашей», — шутливо ответил я, стараясь скрыть за улыбкой свое напряжение. После нее меня сначала разморило, потом взбодрило, и я подумал о том, что ты тут одна, наверху и, наверное, уже замерзла без меня. И я поспешил к тебе. «Сейчас мне, конечно, не холодно», — с серьезным видом сказала Рита. Однако ее распухшие от поцелуев губы быстро изогнулись в улыбке, а я не смог сдержать ответной ухмылки. «Правда?» — подшутил над ней. Рита перевернулась, слегка толкнув меня в плечо и бедро, и в мгновение ока оказалась сверху. Именно так, она склонила голову на бок и, проведя пальцами узоры на моей груди, продолжила. «На самом деле, мне стало так жарко, что очень хочется принять прохладный душ». Она медленно скользнула вниз по моему телу и, приоткрыв горячие губы, начала оставлять дорожку поцелуев по всей длине моего члена. С каждым прикосновением ее языка он становился все тверже. Обведя головку языком, Она взяла ее в рот и втянула щеки, создавая ощущение невероятной глубины и тепла. От этих манипуляций член снова наливался кровью, но продолжать это Шалунья не собиралась. Выпутавшись из моей хватки, а я уже успел запустить пальцы в ее волосы, она села рядом, подогнув под себя ноги. Ее дыхание было учащенным, а глаза горели желанием. Я притянул ее к себе, чувствуя дрожь ее тела, и жарко поцеловал. Нас обоих охватило чувство нарастающего напряжения. Она нежно взяла мой член в руки и начала исследовать его пальцами, чувствуя каждую его вену и их изгиб. Я не мог сдержать стон удовольствия, когда ее прикосновения становились все смелее. Ее губы вновь сомкнулись вокруг него, и я почувствовал, как мир вокруг меня начал исчезать, оставляя место только для этого момента. Ладно, прощаю эту хитрую девочку. Это было приятно. Когда член полностью встал и был крепок, как никогда она приостановила ласки. «Не хочешь присоединиться ко мне?» – промурлыкала Рита. «Да», – ответил ей. «Я давно уже потерял нить разговора и не мог вспомнить, что она предлагала, но в эту секунду я был согласен уже на все. Я попытался затащить ее на себя, но она вывернулась, отползла на край кровати и скрылась за балдахином с обратной стороны. «Догоняй», – подразнила она меня. Я несколько секунд лежал, пытаясь осознать, что только что произошло, а затем резко вскочил и бросился за ней в погоню. Меня охватил первобытный азарт охотника, что я хотел во что бы то ни стало поймать свою дичь и выебать по полной программе. Мы так и не добежали до ванной, я настиг ее у шкафа и, прижав к нему, набросился на нее. Ее извивания и стоны лишь усиливали мое необузданное желание. Наши ноги дрожали, и чтобы не рухнуть на пол, я опустился на него, посадив Риту сверху. Она двигалась на мне медленно, выписывая бедрами круги, а ее руки сжимали пышную грудь. Я мог смотреть на это бесконечно, но мне хотелось большего. «Держись крепче», — предупредил ее, поддерживая за бедра, и начал вколачиваться в нее снизу. «Да, да, да, Макс, еще». Она откинулась назад, чтобы изменить угол проникновения, и мы были уже на грани. «Черт», — прохрипел, чувствуя, как мне хочется глубже, теснее, жестче. Я уложил ее на спину и закинул ноги себе на плечи, и взял все под свой контроль. «О, да!» – простонала Рита, когда я снова погрузился в ее обжигающую киску. «Давай, Макс, я хочу почувствовать, как ты снова наполняешь меня». Я двигался с бешеной скоростью и энергией. От наслаждения и усталости уже почти потерял контроль над телом, но продолжал двигать бедрами, вбивая член даже после сильнейшей кульминации, продлевая удовольствие, как можно дольше. Обессиленный рухнул на Риту, тяжело дыша. На мгновение мелькнула мысль, что я могу раздавить ее своим весом, но мои опасения оказались напрасными. Она крепко прижималась ко мне, обнимая руками и ногами. Ну да, что мой вес для тренированного воина. Я не знал, как мы доберемся до душа, но решил не торопиться и сначала прийти в себя. Мы никуда не спешили, наслаждаясь моментом. Наконец, решили отправиться в ванную. Вернувшись в комнату, я подошел к кровати, сдернул одеяло, укутал в него Риту и усадил ее на мягкий диванчик у окна, окруженный подушками. Она выглядела такой уязвимой и беззащитной в этом коконе из ткани. «Давай я приготовлю тебе ванну», — предложил ей, уже делая шаг в сторону, но она резко подалась вперед и схватила меня за запястье. Я опустился на диван, а она откинула край одеяла, приглашая меня к ней присоединиться. «Макс, ты мое будущее». Ее голос дрожал, словно она боялась, что я исчезну. «Я впервые с тобой позволила себе надеяться на что-то хорошее. Ты говорил о новой жизни, которая нас ждет. Расскажи мне об этой медовой луне. Я хочу знать все до того, как мы отправимся в это путешествие». «Медовый месяц», — я улыбнулся, радуясь ее попытками говорить на моем языке. «Да, медовый месяц», — она повторила это слово, словно пробовала его на вкус. «Это ваш традиционный обычай, что-то вроде того», — я усмехнулся. «Когда люди женятся, они на некоторое время уезжают из города, посещают экзотические места, проводят много времени вдвоем, занимаются сексом, изучают тела друг друга и радуются жизни. Тогда, полагаю, наш медовый месяц идет по всем правилам». Она смотрела на меня с серьезным выражением лица, словно верила в каждое мое слово. «На самом деле никаких четких правил нет», — я попытался успокоить супругу, но она лишь нахмурилась. «Я просто хочу, чтобы ты чувствовал, что в этом мире есть что-то, за что можно держаться, Она мягко обхватила мой затылок и прижалась лбом к моему виску. «Я не хочу, чтобы, находясь здесь, ты чувствовал, что не зря отказался от всего, что было в твоей прошлой жизни. Знаешь, там осталась низкооплачиваемая работа, хреновая скучная жизнь, где моим единственным другом был парень, с которым я тренировался в спортзале по пятницам». Я поймал ее подбородок и приподнял голову, чтобы заглянуть в глаза. «Поверь мне, попав сюда, я приобрел гораздо больше, чем потерял». Кажется, мои слова попали точно в цель. Грозовые тучи в ее глазах рассеялись, и она снова посмотрела на меня своими прекрасными, ясными глазами, улыбаясь. «Думаю, теперь я готова принять ванну». Она игриво провела коготками по моему затылку, а по моей коже побежали мурашки. На этот раз мы ограничились простым мытьем. После ванны мы оделись и вышли из комнаты, чтобы проверить, как дела у Бруно и, если потребуется, оказать ему помощь. Глава 3. Доброе утро. Управляющий улыбнулся и пристально нас осмотрел, когда мы вошли в сарай. Или, скорее, полдень. Как у вас здесь дела? Справляетесь? Я рассматривал ящики и свертки, которые они с Олли пересчитывали, сверяли со списком и переставляли с места на место. «Все прекрасно», – воодушевленно посвящал нас Бруно в процесс с разбора подарков. «Мы все сверили и рассортировали. Лорд Байрон очень щедр. Здесь есть семена, инструменты, деликатесы, одежда и выходная, и рабочая, очень много одежды. Это действительно прекрасно». Я прошелся по кругу, рассматривая привезенные вещи. «Действительно», – многозначительно подмигнул Бруно. Он подошел к маленькой коробке и вытащил оттуда крошечный холщовый мешочек. «Рита, я думаю, это может тебе понравиться». Она навострила уши и протянула руку. Бруно что-то вытряс ей на ладонь из этого мешочка. Подойдя поближе, я увидел небольшой, блестящий, фиолетовый шарик. Лицо Риты преобразило изумление. «Виноградная конфета», – она с благоговением разглядывала сладость, похожую на обычную жвачку. На первый взгляд ничего примечательного в ней не было. Мне нравилось наблюдать за каждым ее движением. Сначала она лизнула конфету, наверное, чтобы убедиться в том, что это действительно она. А потом у меня самого потекли слюни, потому что она приоткрыла губы и положила на язык конфетку, закатив глаза от удовольствия. «Вот ведь чертовка! Ну как тебе, моя дорогая?» Снисходительно и тепло улыбнулся Бруно. Он напоминал дедушку-сторожа из детдома, у которого в карманах всегда лежали конфеты, которыми он угощал мелких. Рита перекатила конфетку языком от одной щеки к другой и ответила: «Потрясающе вкусно! Хорошо, вот, держи». Бруно отдал ей мешочек с конфетами. «Попробуй», — предложила Рита и поднесла одну к моим губам. Я забрал конфету и закинул себе в рот и сразу закашлялся, потому что по рецепторам ударил очень кислый вкус, словно ложку лимонной кислоты в рот засунул. Ох, черт, фу. Я чуть не выплюнул эту гадость, но все-таки удержал во рту. Хотелось понять, чем она так нравится моей жене. «Подожди несколько секунд», — сказала она, будто это было так просто. У меня язык горел так, словно я лизнул забор под напряжением. Ау! Через некоторое время насыщенный кислый вкус и правда сменился приятной сладостью. Эти конфеты напоминали шипучки. Конфета была виноградная, я с хрустом раскусил крепкую оболочку, чтобы поскорее узнать, есть ли в ней что-то еще. Как и все нашине, даже конфеты были необычными. Под карамелью было спрятано что-то жидкое и явно шоколадное. «Вкусно! Я же говорила», — деловито сказала Рита, взмахнув хвостом. «Господин Бруно, но и мило просили сообщить вам, что они закончили западную ограду». «О, здравствуйте, господин!» — Грег махнул рукой, заметив меня. «Привет, Грег!» — поздоровался я и взял у Риты еще одну конфету. «Как ты устроился?» «Отлично!» — парень улыбнулся во весь рот и покачнулся на пятках. «У меня самая большая комната в крыле для прислуги, окна выходят на пастбище, и у меня есть целых 2 одеяла, и настоящая кровать. Это отлично, приятель!» Я бросил ему конфету. «О, спасибо, господин!» Парень шокированно уставился на сладость, которую поймал на автомате, просто потому, что она в него летела. Он смотрел на нее, как на огромный бриллиант, а потом сунул в карман. Меня удивляло то, как местные реагируют на элементарные и привычные мне вещи. Поэтому я мысленно сделал себе пометку позаботиться о том, чтобы у всех текущих и будущих жителей моего поместья всегда была в свободном доступе вкусная еда и мягкая постель. Раз для Грега это большая удача, то создав для работников хорошие, комфортные условия для проживания и работы, люди будут дорожить работой на меня и возможностью служить мне, Грег, вмешался Бруно. Скажи Ною и Мила, что если они закончили с пастбищем, то могут приступить к заборам на восточных полях. Олли встретит их там с запасом дров. Да, господин Бруно, махнул рукой парень и выбежал из сарая. Кто такие Ною и Мила? Рита меня опередила, задав вопрос управляющему. Это работники, которых лорд Рамзи прислал помогать нам по хозяйству. Госпожа, вы познакомитесь с ними немного позже, ответил Бруно, засовывая большие пальцы рук за пояс своих штанов. Итак, что я могу сделать для вас? Мы подумываем о поездке, начал я как можно мягче и приобнял Риту за плечи. О, нахмурился управляющий, но у нас так много работы в поместье, вы уверены, что сейчас подходящее время, господин Бруно? Нам с Максом нужна карта руин, решительно отрезала Рита. Его губы беззвучно шевельнулись, рот приоткрылся, он стоял и в растерянности смотрел то на меня, то на Риту. Зачем? Наконец спросил он. Мы хотим найти золото. Обычный заработок нам не подходит, деньги были нужны еще вчера. Мои пояснения не помогли, управляющий выглядел все таким же встревоженным, и ему явно не нравилась наша идея. Что ж, господин, я полагаю, нам нужно пройти в мой кабинет, все карты лежат там, ответил Бруно, несмотря на свое недовольство. Видимо, в его голову было крепко вбито правило, никогда не спорить с хозяином. Мы с Ритой пошли за ним в дом. Он проводил нас в маленькую тесную комнатушку, которая наверняка была раньше кладовкой для метел и швабр. Все книги и бумаги, которые ему удалось сохранить, громоздились стопками от пола до самого потолка. На простеньком письменном столе стояла чернильница и несколько свечей, которые сгорели почти полностью и стали похожи на лужицы воска. Рядом со столом стоял обычный стул с подложенным на сиденье фолиантом. Судя по пыльному тюфяку у стены, Бруно здесь не только работает, но и спит. Вот черт, мне стало немного стыдно. Мой лучший работник, управляющий, живет в какой-то каморке, пока я отдыхаю на мягких перинах на огромной кровати с балдахином. Когда вернемся, нужно будет серьезно заняться этим вопросом. Это не дело. Мы ждали в дверном проеме, пока Бруно суетливо кружился по комнате и рылся в стопках бумаг и ящиках письменного стола. Ага, он вытащил пожелтевший свиток из медной вазы. Думаю, это то, что вам нужно. Мы все сгрудились вокруг крошечного письменного стола. Бруно взобрался на стул и развернул свиток. Он снял свой монокль и, используя его как увеличительное стекло, навис над картой. Мы увидели крошечный рисунок, похожий на крепость. Мы здесь, в долине Рамзи, а руины вот здесь. Он водил пальцами над картой, я внимательно следил за тем, как его монокль перемещается на север, увеличивая темную и зловещую гряду утесов, начинающуюся за стенами городской крепости. Дорога туда и обратно займет у вас 4 дня. Вы же пойдете пешком? Да, цветочка будет видно с земли, и он хорошо узнаваем. А нам хотелось бы, чтобы никто не знал о нашей вылазке, подтвердила его предположение Рита. Хорошо, я попрошу Грега собрать пару дорожных рюкзаков для вас. Мое оружие там, где мы его спрятали, спросила Рита. Да, госпожа, я бы не сделал такой глупости, как Ашер Дуэйн, усмехнулся Бруно и похлопал ее по спине. Не хотел бы я повторять его ошибок. Я пойду соберу вещи, которые нам могут понадобиться, сказала супруга и вихрем вылетела из кабинета. Какая решительная. Кстати, Бруно, что еще за история с ее оружием? Госпожа Рита не очень-то обрадовалась, когда узнала, что Ашер Дуэйн продал ее вещи. Ее оружие я спрятал, но не успел сказать ей об этом, ответил управляющий и выразительно выгнул бровь. Представляю, какой скандал она здесь устроила. Она перевернула вверх дном весь дом в поисках своих клинков, в том числе и мой кабинет. И твоя система хранения пострадала? Я окинул взглядом аккуратные стопки бумаг. Конечно, для меня они ничего не значили, но он явно знал, где что искать. Я несколько дней ничего не мог тут найти. Так и помогай людям, сказал он с наигранной обидой. Я уже давно понял, что Рита – единственный человек, на которого он не может всерьез злиться. Бруно постучал моноклем по карте, указывая на место между крепостью и руинами. На ночь вам лучше будет остановиться здесь. Дальше идти не стоит, раз уж сегодня вы так поздно вышли из спальни. Отдохнете, а утром выдвинетесь дальше. Хорошо, взял карту у Бруно и свернул в трубку. Хотя я не скажу, что чувствую себя уставшим. Ах, да, он весело рассмеялся. Даже не сомневаюсь, что после двух порций свадебной каши Атолли вы чувствуете себя прекрасно. «Почему кашу называют свадебной?» – спросила у него, хотя, кажется, уже и сам догадался. «Это традиционное стимулирующее блюдо, популярное на родине Олли», – ответил Бруно и хитро ухмыльнулся. «Иначе как, вы думаете, у них получается делать маленьких ленивцев?» «Да, без каши этот процесс занял бы намного больше времени», – ответил ему и широко улыбнулся. «Сложно заделать потомство, если ты уснул еще до того, как приступил к делу». Управляющий снова рассмеялся. Он заливался смехом и хлопал меня по плечу. «Господин, вы совершенно правы». Он спрыгнул со стула, вытирая выступившие на глазах слезы. «Я прошу прощения, что не предупредил вас о последствиях, но этим поступком Олли хотел вам сказать: добро пожаловать в семью. Не сердитесь на него». Я снова улыбнулся, а затем развернулся в сторону выхода, пряча от Бруно свое лицо. У меня не было слов, чтобы описать странное чувство, разлившее по телу тепло, когда Бруно упомянул слово «семья». Может быть, именно поэтому я на самом деле не скучал по земле. Меня там никто не ждал. А здесь, несмотря на то, что этот мир пытался убить меня на каждом шагу, у меня появился дом. И я все же умудрился каким-то неведомым образом собрать вокруг себя разношерстную семью. И все эти люди, звероморфы или кем там они являются, нуждались в моей защите. И я их не подведу. «Еще раз спасибо, Бруно», — сказал ему уже на пороге комнаты и засунул карту за широкий пояс кожаного ремня. «Не только за карту, а за все. Всегда рад помочь, господин. Я понимаю, почему вы направляетесь к руинам, хотя эта затея мне очень не нравится. Я только надеюсь, что вы и госпожа Рита будете осторожны в этом путешествии». Я развернулся и шагнул к Бруно. Он протянул мне для пожатия свою мохнатую руку. «Я позабочусь о ней, не волнуйся», — пообещал ему, отвечая на рукопожатие. «Господин, позаботьтесь и о себе, возвращайтесь целым и невредимым», — проговорил Бруно. «Прошло очень много времени с тех пор, как я последний раз гордился тем, что служу хозяину этого поместья». Меня тронуло это заявление, я смущенно кивнул, глядя ему в глаза. Но больше нельзя было тратить время на разговоры. Я вышел из комнаты и пошел к Рите, думаю, смогу ей помочь со сборами. Следующая пара часов пролетела как в тумане. Мы с Ритой перебирали вещи, оружие и готовились к нашему путешествию. Напряжение нарастало. Я солгал бы, если бы сказал, что за моим волнением не стоит ни капли страха. В конце концов, мы собирались совершить набег на место, о котором ходят самые жуткие легенды. Но это было настоящее приключение, как в игре или в квест-комнате, в которой я обожал ходить последнее время, когда у меня появились первые деньги. После обеда мы собрались за сараем под лучами обжигающего солнца, а Бруно с Грегом заканчивали последние приготовления. «Я думаю, вам стоит срезать путь через лес вместо того, чтобы спускаться с холма по дороге», — предложил Бруно, помогая мне надеть на плечи тяжелый кожаный рюкзак. «Это сэкономит время, и так вы точно не попадетесь никому на глаза. Слухи быстро распространяются по острову, так что будет лучше, если мы сможем передвигаться без лишнего шума», — согласилась Рита и покосилась на Грега. Он протянул ей рюкзак, такой же, как у меня, но чуть поменьше. «А как насчет наших новых работников?» — спросил я своего управляющего. «Они не станут болтать. Очень старательные ребята, уже починили изгороди вокруг пастбища и восточных полей. Материалы тоже прислал лорд Рамзи. Но вы познакомитесь с ними, когда вернетесь», — отчитался он и привязал маленький бархатный мешочек к моему поясу. «Там очищающие камни. Кристофер, хозяин таверны и постоялого двора путник, о котором я вам говорил, мой земляк. Скажите ему, что знаете меня, и он согласится принять оплату камнями». «Отлично. Надеюсь, дома тоже все будет в порядке». Я похлопал по маленькой сумке и поправил новый дорожный плащ, чтобы спрятать самое ценное, что у нас с собой было. «Грег, помогай Бруно и не забывай заботиться о цветочке». «Будет сделано, Ашер Макс», — улыбнулся парень. «У нас все будет хорошо, главное, чтобы вы берегли себя и вернулись как можно скорее», — успокоил меня Бруно. «Будет сделано», — повторил я за Грегом, и все невесело рассмеялись. «Ненавижу прощание». Махнув всем рукой напоследок, с Ритой вышли за пределы поместья. Через островки зеленого леса мы направились на север. Большую часть двухчасового подъема в гору мы с Ритой молча шли бок о бок. Золотые лучи солнца пробивались сквозь ветви деревьев. На первый взгляд это были обычные сосны, но когда на них падал солнечный свет, Иголки переливались серебром и золотом. Они сверкали, как новогодняя мишура. Все в этом лесу завораживало. Я грибы, как будто нарисованные, и насекомые, похожие на яркие бусины с прозрачными крылышками. Они разлетались во все стороны всякий раз, когда мы случайно задевали кусты. Время от времени над кронами деревьев раздавался крик незнакомой птицы или вой, похожий на волчий. Эти звуки пробирали до самых костей. Приходилось постоянно крутить головой, чтобы убедиться, что поблизости нет никакого источника опасности. Лес был прекрасен, как будто мы оказались на страницах волшебной сказки. Но все эти странности напоминали мне и о том, что он таит много неизвестности. Нельзя было терять бдительность ни на секунду, в любой момент могло произойти что-то непредсказуемое. «Рита», — нарушил я тишину, когда подумал об этом. «Что?» — откликнулась супруга, поправляя лямки своего рюкзака. «Как ты думаешь, монстры и чудовища из руин могут напасть на нас в дороге?» «О, я думаю, монстры – это наименьшая из твоих проблем», – раздался угрожающий голос из тусклой лесной чащи. Мы с Ритой мгновенно среагировали, встав спиной к спине, чтобы держать под контролем с двух сторон нашего невидимого врага. Мужчина в балахоне с капюшоном, скрывающим лицо, вышел из-за темных деревьев. В руках он держал лук с натянутой тетивой и наложенной стрелой. Он целился прямо мне в голову. Глава 4. Человек в капюшоне смеялся, держа наготове лук. Я почувствовал, как Рита за моей спиной напряглась, а потом увидел, как из леса вышли еще четверо мужчин. Они тоже целились в нас из луков. Мы были окружены, и в самый неподходящий момент мне в голову пришла мысль о том, что у меня не было ни одной тренировки с тех пор, как я сражался с Бернсом в храме солнца. Парочка новых навыков пришлись бы сейчас очень кстати. «Собрались в путешествие?» — с издевкой спросил мужчина, стоявший перед нами, делая несколько шагов вперед. Он упивался тем, что численное преимущество на их стороне и не чувствовал от нас никакой угрозы. Остальные последовали его примеру, и кольцо вокруг нас сжалось. «Дайте нам пройти, и никто в конечном итоге не пострадает», — разговаривая с ним, как с умственно отсталым, я медленно поднял руки вверх в знак того, что пока нападать не собираюсь. «О, я думаю, мне и моим друзьям и так ничего не угрожает», он указал на землю наконечником стрелы. «Бросьте сюда свои вещи». Плечи Риты дернулись, я достаточно хорошо успел изучить язык ее тела, чтобы понять, она готовится к атаке. Но я не мог ей этого позволить, рано. Нужно как-то выкрутить эту ситуацию, чтобы все козыри оказались в наших руках. Я поймал Риту за руку, сорвав тем самым ее атаку. Она безрезультатно дернулась пару раз, но я держал крепко. Супруга в недоумении оглянулась на меня, но объяснить, что я собираюсь сделать, не было возможности, поэтому я просто сжал ее запястье, что означало «доверься мне». Надеюсь, она меня поняла. Рита недовольно выдернула руку и отступила на пару шагов. Попыток напасть на незнакомцев она больше не делала, отступила, но сохранила свою стойку напряженной и наготове, как опытный воин, которым она и была. Я решил попробовать взять переговоры на себя. Может, получится договориться с этими головорезами и мы выйдем из конфликта целыми и невредимыми, сохранив все наши вещи. Ну или просто запудрить мозги и резко атаковать, когда бандиты расслабятся, перестав чувствовать в нас угрозу. Нужно внимательно следить за ними и быть готовым к любому повороту событий. Я выпрямился, расправил плечи и пристально посмотрел на каждое лицо, затененное капюшонами. Странного Робин Гуда, который был главарем шайки, я оставил напоследок и уделил ему гораздо больше внимания, чем всем остальным. «Мы не собираемся ничего вам отдавать», я все еще держал руки поднятыми. Было страшно, но я старался придать своему голосу уверенности. «И если ты проявишь немного терпения и выслушаешь меня, мы все в итоге останемся в выигрыше». Сделав вид, что чешу шею, я достал дуэльный камень из поддорожного плаща. Я старался сделать это максимально незаметно и ненавязчиво, но услышал, как один парень, справа, за спиной главаря ахнул. Может, конечно, он поразился красоте бабочки, пролетевшей мимо нашей компашки, но я надеялся, что он все-таки увидел мой амулет. Атмосфера для знакомства была не то чтобы подходящей, но как-то различать их было нужно. Поэтому я для себя решил, что он будет первым. Главарь Гнусава рассмеялся прямо как гиена. Я был уверен, если он откинет капюшон, мы увидим бурый, пятнистый лоб с короткой щетиной. Все это время он не опускал лук и держал меня на прицеле. «А как насчет того, что мы вас ограбим?» — а потом сначала трахну твою кошечку, а затем убью. И если ты будешь хорошо себя вести, обещаю, отпущу на все четыре стороны». Этот псих наслаждался своими мерзкими фантазиями. «Ублюдок, ты очень сильно пожалеешь о своих словах». Как только речь зашла о Рите, все мои попытки играть в дипломатию отправились в мусорку. По телу разливалась чистая ярость. Я снял свой рюкзак и поставил у ног жены. Главарь бандитов снова мерзко рассмеялся, запрокинув голову. Хозяин, наконец-то заговорил первый. Робин Гуд из параллельной вселенной резко прекратил смеяться и обернулся, недовольно фыркнув. Посмотри на камень у него на шее. Он уставился на меня, глаза сверкали в тени темного капюшона. От его липкого взгляда по коже поползли противные мурашки. Это еще что такое? Он опустил лук и подошел ко мне. То, что я считал простым ограблением на большой дороге, только что приобрело гораздо больший интерес. Как думаете, сколько эта вещица будет стоить на черном рынке? Ты же знаешь, что убийство Ашера противоречит обычаям нашего клана, вмешался второй. Да, но если я вызову этого сопляка на настоящую дуэль, мне больше не нужно будет следовать обычаям клана, и как обладатель третьего ранга я, наконец, смогу вернуться в высшее общество. Он подошел ко мне вплотную. Воздух от напряжения между нами потрескивал. Краем глаза я заметил, как его подельники опустили луки и занервничали. Вы знаете, что нарушение правил, которые касаются ашеров, строго запрещено, произнес третий. Похоже, он был самым смелым, остальные не решились противоречить своему предводителю. Мы не будем в этом участвовать. Потом ты можешь делать что хочешь, но пока я состою в клане, ты будешь подчиняться моим приказам. Главарь обвел взглядом своих приспешников. Вы все будете делать то, что я скажу. Лучники снова направили на нас стрелы, хоть и делали это с явной неохотой. Им определенно не нравился план. В какой-то степени я был даже рад, что вопрос встал таким образом. Дуэль между нами лучше, чем двое против пятерых. Он снова повернулся ко мне, осмотрел с ног до головы, а мимо взгляд жадно вцепился в камень на моей шее. Я равнодушно опустил взгляд на камень Ашера, как будто в нем не было ничего особенного, и снова перевел его на противника. Враг стоял очень близко, я мог рассмотреть его лицо, пока он пялился на меня отсутствующим взглядом и что-то судорожно обдумывал. «Я знаю, кто ты», — сказал он, обнажив зубы в ехидном оскале. «Ты новый Ашер, о котором все только и говорят. Тот, который убил Дуэйна». Проснулся четвертый. Он был в таком шоке, что даже опустил стрелу, направленную в Риту. «Я слышал, он убил Ашера третьего ранга без оружия», — подливал масла в огонь первый. Паника в его голосе придала мне уверенности. В голове начал вырисовываться план. «Нужно всеми возможными способами подпитывать их беспокойство, может, тогда они устроят бунт и откажутся подчиняться своему боссу. А уж с ним одним точно справлюсь. Если моя репутация действительно была такой грозной, я потенциально мог бы рассчитывать на страх. Стоит попробовать. Тем более, судя по тому, что этот главарь смог собрать вокруг себя только таких идиотов, он был не особо умным. Все верно, я победил Дуэйна всего лишь голыми руками. И тогда у меня не было даже ранга», я дерзко ухмыльнулся. «Наверное, это было лишним, но я не смог удержаться и не добавить, и я даже не вспотел. О, в таком случае, победа над тобой и присвоение мне твоего статуса дуэлянта будет намного приятнее. Ты хочешь бросить мне вызов?» Я рассмеялся. «Ты настолько в себе уверен, бессмертным себя почувствовал? О, правда?» Мужчина усмехнулся. «И почему же? У тебя есть особые магические способности. Богиня Солнца благословила его так, что ты себе и представить не можешь», — зарычала Рита. Третий зашипел на нее и с угрозой шагнул вперед. «Я слышал, что демон, к которому он только прикоснулся своим мечом, мгновенно превратился в пепел», — нагнетал первый. Его голос надломился. «Не знаю, в чем было дело, в переходном возрасте или в страхе, но я предпочел думать, что образ, который я сейчас рисовал бандитам, начал работать. Кажется, я тоже слышал что-то такое», поддержал его второй. «Заткнитесь все», заорал главарь, и его приспешники разом замолчали. «Знаете что, хватит. Так ты будешь бросать мне вызов?» равнодушно спросил я и стряхнул невидимую пылинку со своего плеча, как будто дуэль с ним была для меня всего лишь небольшим неудобством. «Или лучше подождешь, пока я повернусь к тебе спиной, чтобы ты снова напал на беззащитного человека, как бесчестный трус. «Я не трус», — закричал главарь и театральным жестом сорвал с себя капюшон. «Осталось только ногами затопать и упасть на землю, и будет детская истерика в магазине игрушек». Он выглядел как обычный человек с копной ярко-рыжих волос. Они торчали во все стороны, как у типичного злодея из аниме. Такие всегда в конце серии садятся в лужу. «Я, Итан с острова Сканна, вызываю тебя на дуэль, и чтобы доказать тебе, что я не трус и готов драться твоим любимым способом, в рукопашную», — закричал бандит, обдав меня зловонным дыханием. От него разило луком. Рыжий отбросил в сторону оружие и колчан со стрелами. «Но ты можешь выбрать и что-то другое. Я жду». «Ну, я чувствовал себя пауком, который заманил глупую муху в свои сети. Я слышал об обратной психологии, но не думал, что она реально работает. Еще никогда я не встречал такого идиота, который так легко подкидывается на провокации и подначки. Раз ты так просишь, я не буду тебя расстраивать. Я выбираю рукопашный бой». «Итан, подумай о последствиях», — сказал второй. Он все еще целился в Риту, и меня это напрягало. «Не сейчас», — рявкнул на него главарь. Рыжеволосый хрустнул костяшками пальцев и поднял бровь, глядя на меня, как бы говоря: «Твоя очередь». Я лениво размял шею. Итан был всего на несколько сантиметров выше меня. Он не был таким огромным и неповоротливым, как Дуэйн или Бёрнс, поэтому придется с ним побегать. Я снял свой дорожный плащ, широкий пояс и вложенный в ножны клинок, отдал все это Рите. «Зря ты это затеял», — сказал я ему, подпрыгивая на месте. «Это мы еще посмотрим». Он написал плечами несколько кругов вперед-назад и поднял руки, сжатые в кулаки. Рита и его приспешники отошли в сторону, чтобы освободить для нас место на узкой тропинке. Сначала мы просто кружили, примиряясь друг к другу и оценивая возможности противника. В отличие от Дуэйна, Итан не размахивал кулаками бездумно. Он оставался в обороне и отступал каждый раз, когда я пытался подойти достаточно близко, чтобы нанести удар. Я замахнулся в его ухмыляющееся лицо, и он отступил, поэтому снова двинулся на него с кроссом, который он легко блокировал. Он вынуждал меня начать атаку, и это было чертовски неприятно. Подобрав удобный момент, я прописал ему лоу-кик, хотел добить правым хуком, но не вышло. Этот парень оказался проворнее, чем я думал. Молниеносно нырнув под руку, которую я занес для удара, он ударил меня кулаком в живот, впечатав в дерево. Я зарычал от боли, а он, не теряя времени, попытался подцепить мое колено, чтобы провести тейкдаун. Я наносил удары по его рукам, голове, спине, чтобы он отпустил мою ногу, но он обвил ее, как гребаный удав, и оторвать его было практически невозможно. Он пытался повалить меня на землю, а я продолжал бить его, чтобы ослабить хватку. Если он завалит меня, это будет конец. Я уперся спиной в ствол дерева, как в сетку октагона, и отбивался уже онемевшими руками. Наконец, моя техника кувалды дала плоды. Я почувствовал, что бандит держит меня не так крепко. Этот момент нужно было использовать. Просунув левую руку в кольцо, которое он сомкнул вокруг меня, я немного увеличил расстояние между нами. Появилась возможность для удара ногой, и я впечатал колено в его опущенное лицо. Амплитуда была слишком маленькой, чтобы вырубить, но зато рыжий отскочил от меня, как бильярдный шар. Придерживаясь заданного ритма, я бросил мощный правый хук ему в голову, но этот придурок снова удивил меня своей скоростью. Пригнувшись, он перекатился на левую ногу и ударил слева. Он вложил в удар много силы, и если бы я не увернулся, уверен, он смог пробить мой блок. Сделал шаг назад, и Итан крутанулся так сильно, что потерял равновесие, когда его мощный удар не встретил никакого сопротивления, кроме воздуха. Он тяжело приземлился на бок. Я подскочил и пнул его в ребра, а он откатился на дорожку, где все еще лежали наши пожитки. «Иди сюда, сволочь!» Я схватил сзади за его рубашку. «Аркх!» Взревел главарь и швырнул мне в лицо пригоршню грязи и камней. «Макс!» Я отшатнулся, ничего не видел, только слышал, как крикнула Рита. Лишь бы она сейчас не полезла в драку. Грязь в глазах ощущалась, как битое стекло, не различая дороги. Я споткнулся о корень дерева и приземлился на задницу. В ту же секунду Итан обрушил на мою голову удар такой силы, что я, отлетая в сторону пару раз, даже кувыркнулся по земле. Когда эта карусель остановилась, я лежал на спине. Защитная реакция в виде слез немного спасла положение, кое-что я уже мог различить одним глазом. Например, Итана, который замахивался ногой. Я успел откатиться в сторону, благодаря чему лицо не превратилось в фарш. Попытался встать, лежачий соперник, который к тому же почти ничего не видит, слишком легкая добыча. Но мои ноги запутались в гребаном луке головореза, и я снова рухнул на землю. Не везет. Ударом ноги он опрокинул меня на спину, затем упал на меня сверху, а в его руке что-то блеснуло. У него кинжал. Рита закричала и дернулась в нашу сторону, но ее перехватили подель Никитона. Я успел перехватить его за предплечье, пока он не вонзил клинок в мою грудь. В стороне слышалась возня. Рита пыталась вырваться и вмешаться в дуэль. «Ты не можешь этого сделать», — рычала она в бешенстве. «Ты бросил Ашеру вызов, он выбрал рукопашный бой. Использовать оружие нельзя, ты нарушаешь правила. Я бродячий грабитель, милая», — безумная усмешка появилась на покрытом шрамами лице Итана. Он выглядел невменяемым. «Правила — это последнее, о чем он сейчас думал. Я бы не выжил, если бы всегда играл честно». Он надавил сильнее, мои мышцы дрожали от напряжения, кинжал приблизился и уже упирался в грудь. Я влип в серьезные неприятности, и если бы ничего не придумал, то он зарезал бы меня, как свинью. Закрыл глаза и попытался погрузиться в состояние транса. Я чувствовал это ощущение погружения где-то рядом, но не мог за него ухватиться. Я пытался удержать этого рыжеволосого ублюдка, и это очень мешало сконцентрироваться. Сосредоточился на биении сердца и таким образом заставив замолчать разум. «Я убью тебя», — голос Итана доносился как будто из-под воды, а из глубин моего сознания поднималось знакомое тиканье. Тик, тик, тик. Время замедлилось. Рита кричала. Я все сильнее ощущал давление кончика клинка на своей груди. Тик, тик, тик. Его колени стояли по обе стороны от моих бедер и крепко сжимали их. Он не оставил мне ни единой попытки сдвинуться даже на пару сантиметров. Тик, тик, тик. Я уже выбился из сил, пытаясь удержать врага, и хотя время замедлялось, прямо сейчас это мне не могло помочь. Что мне действительно было нужно, так это время, чтобы просто... Ти. Мой противник замер как раз, когда кончик его кинжала прорезал кожу прямо над моим сердцем. Держать противника, который не оказывает на тебя давления, стало намного легче. Он не шевелил ни одним мускулом. Это было очень странное зрелище. Враг просто застыл на месте, как мраморное изваяние. Я освободил ноги, запутавшиеся в ремне от колчана, и изо всех оставшихся сил оттолкнул от себя рыжего ублюдка. Как и всегда, время резко вернулось к обычному ходу. Враг вообще не понял, что произошло. Он с шокированным криком приземлился на спину, а клинок отлетел в сторону. Пока он пытался понять, что случилось, я, не теряя времени, подобрал оружие и бросился в атаку.